Россия. Москва, 3 февраля. Четверг. В этот день Павел, наконец, решился на побег. С утра он растирал затекшие руки, постарался промассировать ноги. Лампочка тускло светила над ним. Он уже научился по ночам ее отключать, осторожно поворачивая так, чтобы она не выпала из гнезда. Лампочка тоже входила в его расчет. Но он не мог даже предположить, что она подвешена таким образом, чтобы в течение всех этих дней он не мог заметить небольшую камеру, прикрепленную к верхнему кронштейну. Однако Дзевонский в это утро обратил внимание на несколько необычную активность пленника. Гельвин должен был приехать к 3 часам дня. Они уже послали первую записку матери Ксении, в которой несчастная молодая женщина просила ее не искать. Между тем, ежедневные поездки Карла за город могли привлечь ненужное внимание. Поэтому на следующее утро они ждали новую гостью из Бельгии. И словно предчувствуя эти возможные изменения, Абрамов решился на побег именно в этот день. Он уже сумел выдрать из рубашки длинную нитку и с самого утра прикрепил ее к лампочке, чтобы в нужный момент оставить своего тюремщика в полной тьме. Все было бы хорошо, если бы на его манипуляции не обратил внимания Дзевонский. Подозвав Гейтлера, он показал ему на экран монитора. «Кажется, наш друг собрался бежать». «Пора уже», – пробормотал Гейтлер. 9 дней прошли. Мы изучали психологию задержанных. Обычно проходит чуть больше недели, прежде чем они решаются на первые активные действия. Следующий пик придется на конец месяца. Нужно сразу ему показать, что любая его попытка будет обречена на провал. Да, он уже созрел для того, чтобы сделать первый шаг к свободе. К тому же его угнетает полная неизвестность, ведь Карл ему ничего не говорит. Что нам делать? Пошлите ему воду с легким наркотиком и предупредите Гельвана, чтобы он был готов к активным действиям своего подопечного. «Может, мне спуститься вниз вместе с Карлом?» «Нет, это будет означать, что мы уже знаем о намерении Абрамова сбежать. Не будем себя выдавать. Он ведь пока не подозревает, что мы за ним следим. Пусть и далее остается в неведении». Они продолжили наблюдение за действиями журналиста. Абрамов прикрепил нитку к лампочке, подвел ее под правую руку. Было заметно, что он волнуется, проверяя пространство вокруг себя и отрабатывая будущий удар по своему надзирателю. Когда приехал Гельван, Дзевонский строго его проинструктировал, пояснив, как ему нужно себя вести. Карл был прилежным учеником. Он согласно кивнул, затем, захватив дневной рацион для заключенного, пошел в подвал. Обычно, принося свежую еду и воду, он забирал пустые пластиковые бутылки и использованные тарелки. Было понятно, что журналист попытается напасть именно в тот момент, когда Карл наклонится за бутылками, валявшимися на полу. По плану Абрамова, секунды раньше должна выпасть лампочка, а Гельван невольно обернуться, чтобы понять, что случилось. Этого замешательства было бы достаточно. Журналист собирался нанести отработанный удар именно в это мгновение. Карл медленно спустился по лестнице, подошел к лежавшему на полу Абрамову. Тот приподнялся и сел, внимательно наблюдая за своим надзирателем. Гельван поставил на пол 2 новые бутылки воды, упакованную в пластиковый пакет еду, и потянулся за использованными бутылками и посудой. Точно в этот момент Павел дернул за нитку. Лампочка, вылетев из гнезда, упала на пол и разбилась. Абрамов метнулся к своему мучителю, но тот оказался к этому готов. Журналист наткнулся на выставленный кулак. Гельван словно знал, что именно сделает пленник. Внезапно наступившая тьма и звон разбитой лампочки не отвлекли его внимания. От неожиданного удара Павел отлетел в сторону. Не ограничившись одной защитой, Гельван еще несколько раз сильно и больно ударил его ногой. Затем, забрав пустую посуду, поднялся по лестнице. Павел глухо стонал. Неожиданно Гельван вернулся с другой лампочкой и ввинтил ее на прежнее место. Абрамов с трудом поднялся, едва не упав, и снова попытался броситься на надзирателя. И получил еще несколько болезненных ударов в тело и по лицу. «Он его изуродует», — встревожился Гитлер. «Ничего», — отмахнулся Дионский, — «послужит уроком на будущее». Силы оказались неравны. Журналист был достаточно молодым человеком и спортсменом, но против опытного бойца Гельвана выстоять не смог. Сильно мешали наручники на ногах, не дававшие ему нормально двигаться. Если бы не этот факт, возможно, у них были бы равные шансы, но в таком состоянии Абрамов не смог бы выстоять даже против гораздо более слабого соперника. Карл еще раз ударил журналиста ногой и вышел из подвала. Поднявшись, он запер дверь и прошел в соседнюю комнату, где вопросительно посмотрел на Дионского. «Нормально», — кивнул тот, — «только не старайся его покалечить. Нам инвалид совсем не нужен, и врача у нас для него пока нет». Гитлер посмотрел в монитор на скорчившегося на полу журналиста. «Скажите Куриловичу, чтобы Холмский активизировался», — недовольно проворчал он. «В последние дни я не видел новых сообщений об этом журналисте. Они начали немного халтурить. Мне это совсем не нравится». История Абрамова должна быть постоянно на первых полосах всех центральных газет. Только не называйте его фамилию по телефону. Они могут установить аппаратуру, способную реагировать на конкретные фамилии. Дионский согласно кивнул. Затем достал мобильный телефон и набрал номер Куриловича. «Добрый день», – начал он по-польски, услышав знакомый голос. «Мне кажется, что наш знакомый не очень старается. Нужно его немного подстегнуть. И учтите, что на следующей неделе вы нам понадобитесь». «Опять приехать в Москву?» – обрадовался Курылович. «С большим удовольствием. Я ему сейчас позвоню». «Только не называйте никаких имен», – попросил Дзивонский. «А я вам сам перезвоню». Он убрал телефон. «Вы ему абсолютно доверяете?» – осведомился Гитлер. «Конечно нет. За ним следят двое моих людей в Варшаве. Для страховки». Гитлер улыбнулся и снова взглянул на экран. Абрамов в подвале жадно пил воду и глухо стонал. Очевидно, Карл нанес ему болезненный удар. «Когда он уснет, я спущусь вниз и уберу осколки лампочки», сообщил Дзивонский, «чтобы он не поранился. Но нужно дождаться, когда он заснет. Будьте осторожны. Что, если он только притворился спящим? Вы не сможете драться с ним, как Гельвин. Раз пьет воду, то уснет. Этот наркотик сильный. И потом у меня не будет с собой ключа от его наручников. А куда он с ними убежит? Он ведь не сумеет даже выбраться из подвала». Они просидели несколько минут в полном молчании. Затем Дзивонский взял один из сотовых аппаратов, лежащих перед ним на столе, набрал известный ему номер в Варшаве. «Вы дозвонились?» — спросил он у Куриловича. «Да, пан Дзивонский», — торопливо ответил тот. «У нашего друга небольшие неприятности. Власти требуют не сообщать ничего об этом журналисте, пока проводится расследование. Он говорит, что одна газета отказалась опубликовать его материал. Не нужно больше ничего говорить по телефону», — перебил его Дзивонский. «Приезжайте сюда в понедельник, и мы все обсудим. Вы поняли?» «Конечно, уже бегу за билетом». Дзивонский отключился, взглянул на Гитлера. «Власти не разрешат раздувать скандал с этим журналистом», — сообщил он. «Этого следовало ожидать», — отозвался тот. «Но здесь достаточно свободная пресса, и никто не сможет запретить журналистам публиковать свои материалы. Нужно использовать эти возможности». «Я ему так и передам. А когда прибывает ваша знакомая?» «Завтра». «Уже завтра».